первого сына спровадил. Пока он докучал всем своими слезами и жалобами, а дом свой обратил в развратный вертеп, трехлетнего мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий. И, не позаботься он тогда о нем, то, может быть, на ребенке некому было бы переменить рубашонку. Прожил Митя у слуги Григория в дворовой избе почти целый год. Но случилось так, что из Парижа вернулся двоюродный брат покойной Аделаиды Ивановны, Петр Александрович Мюсов, который взял его к себе. Это был еще очень молодой человек, но человек особенный между Мюсовыми, просвещенный, столичный, заграничный и притом всю жизнь свою европеец, а под конец жизни либерал 40-х и 50-х годов. Имел он состояние независимое, около 1000 душ. Превосходное имение его находилось сейчас же, на выезде из нашего городка, и граничило с землей нашего знаменитого монастыря, с которым Петр Александрович еще в самых молодых летах, как только получил наследство, мигом начал нескончаемый процесс заправок, каких-то ловель в реке или порубок в лесу. Доподлинно не знаю, но начать процесс с клерикалами почел даже свою гражданскую и просвещенную обязанностью. Услышав все про Аделаиду Ивановну, которую, разумеется, помнил и когда-то даже заметил, и узнав, что остался Митя, он, несмотря на все молодое негодование свое и презрение к Федору Павловичу, в это дело ввязался. Тут-то он с Федором Павловичем в первый раз и познакомился. Он прямо ему объявил, что желал бы взять воспитание ребенка на себя. Он долго потом рассказывал в виде характерной черты, что когда он заговорил с Федором Павловичем о Мите, то тот некоторое время имел вид совершенно непонимающего, о каком таком ребенке идет дело, и даже как бы удивился, что у него есть где-то в доме маленький сын. Митя действительно переехал к этому двоюродному дяде, но собственного семейства у того не было. А так как сам он, едва лишь уладив и обеспечив свои денежные получения с своих имений, немедленно поспешил опять надолго в Париж, то ребенка и поручил одной из своих двоюродных теток, одной московской барыне. Этот Дмитрий Федорович был один только из трех сыновей Федора Павловича, который рос в убеждении, что он все же имеет некоторое состояние, и когда достигнет совершенных лет, то будет независим. Юность и молодость его протекли беспорядочно. В гимназии он не доучился, попал потом в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился, много кутил и сравнительно прожил довольно денег. Стал же получать их от Федора Павловича не раньше совершеннолетия, а до тех пор наделал долгов. Федора Павловича, отца своего, узнал и увидал в первый раз уже после совершеннолетия, когда нарочно прибыл в наши места объясниться с ним насчет своего имущества. Явившись в наш городок, чтобы совсем уж покончить дела с родителем, Митя вдруг обнаружил, к его величайшему изумлению, что у него уже ровно нет ничего, что и сосчитать даже трудно, что он перебрал уже деньгами всю стоимость своего имущества у Федора Павловича, может быть, еще даже сам должен ему, что по таким-то и таким-то сделкам, в которые сам тогда-то и тогда пожелал вступить, он и права не имеет требовать ничего более, и прочее, и прочее. Молодой человек был поражен, заподозрил неправду, обман, почти вышел из себя и как бы потерял ум. Вот это-то обстоятельство и привело к катастрофе, изложение которой и составит предмет моего первого вступительного романа, или лучше сказать, его внешнюю сторону. Но пока перейду к этому роману, нужно еще рассказать об остальных двух сыновьях Федора Павловича, братьях Мити, и объяснить, откуда те-то взялись.